Глава 75. Никита. Черт! Сейчас не самый подходящий момент уезжать, но я должен уехать. Мне необходимо знать, что такого важного решил мне показать человек, представленный следить за моей женой. Нет, пожалуй, следить будет не совсем верное слово. Присматривать. Разговор утром вышел напряженный. И я решил, будет надежнее попросить одного из парней-охранников присмотреть за ней. Мне хотелось быть уверенным, что Марина не натворит глупостей. Ее отец жаловался раньше, что девчонка иногда сильно его удивляет. В плохом смысле этого слова. А я не очень хочу быть причиной какой-нибудь неприятной ситуации, что может случиться с дочерью Жданова из-за неожиданной новости о нашем расставании. «Ты в своем уме?» Завизжала Марина, когда я приехал утром и вывалил все как есть. Понимаю, что мог бы объяснить как-то иначе, но не стал. Про Гелю, конечно, не упоминал. Сказал только, что свадьба была ошибкой. «Меня теперь засмеют!» — верещала Марина. «Как я подругам буду в глаза смотреть? Ты об этом подумал?» «Подруги — это все, что волнует тебя в данной ситуации?» На всякий случай уточнил. «Нет, не только. Просто чем я была так плоха?» «Ты замечательная», — отозвался я. «Просто...» «Просто что?» «Просто я не хочу больше тебя обманывать. Вот и все». «Лучше бы обманывал», — кажется, пробурчала она, но я не стал реагировать. «Я расскажу папе. Понятно? Я ему позвоню прямо сейчас». «Хорошо, Марин. Звони. Чем быстрее ты расскажешь, тем будет лучше». Вадим посоветовал мне хорошего частного детектива, и я уже обратился к нему. Когда Жданов начнет катить на меня, я буду готов. Надеюсь, к тому времени сыщик подкинет мне в рукав пару козырей. Мне кажется, что жена сейчас кинется к телефону, чтобы набрать отца. Но она мешкает. Не понимаю. «Котик!» Жалобно обращается ко мне Марина, почти полностью меняясь. «Давай поговорим». «Мы и так разговариваем». «Пожалуйста, не бросай меня». «Марин!» От разочарования запрокидываю голову. Я ожидал чего угодно. Истерики, криков, звонка папе, угроз даже. Но не этой странной мольбы. «Нет, правда, я хочу, чтобы осталось как есть». «Как есть?» «Да, котик». «Стоп!» Выставляю перед собой руку, потому что девушка приближается. «Я уже сказал, что мы расстаемся. Просто прими это!» Произношу так холодно, как только могу. Не думал, что будет так сложно разорвать наш наполовину фиктивный брак. «Ты не можешь меня бросить!» Вдруг впадает в истерику Марина. «Не можешь, понял?» Выражение ее лица искажает ярость. Смена настроения выглядит странной, но я ведь даже представить не могу, что она может сейчас чувствовать. Мне жаль, Марин. Правда. Я не вру. Понимаю, что виноват. Но обманывать ее и всех вокруг — гораздо более серьезное преступление. «Ты не можешь!» — проговаривает по словам, в такт тыча в меня пальцем. «Абрамов!» Вздыхаю. «Не можешь, ясно? Есть у тебя любовница. Пусть, хрен с ней. Трахайся, я не против. Даже, знаешь, просто скажи, кто она? Я хочу знать». «Марин, ты не в себе», — констатирую я. «Кажется, у меня в аптечке были успокоительные». А дальше я окончательно перестаю понимать происходящее. Девчонка психует сильно. Она кричит и машет руками, топает ножкой, как маленькая. Просит, нет, требует имя любовницы. При этом умоляет не оставлять ее. Я понимаю, что разговор сейчас бесполезен. Мы вернемся к нему снова, когда моя жена успокоится. Когда сможет воспринимать нормально. Нет, правда, лучше бы позвонила отцу, чем такое. Потому на всякий случай оставляю присмотр. Не знаю, чего ожидать от нее вот такой. Не наделала бы глупостей, о чем потом пожалеет. В дом я возвращаюсь смурной. Варвара и Ангелина сразу же налетают на меня с расспросами. Но я спешу их уверить, что все в порядке. Мне просто нужно уехать ненадолго. — Вы же только приехали, — напоминает мачеха. — Мы даже чай не пили. Я твой любимый заварила. — Варь, прости. Геля, собирайся. Забираем Василису и... — А пусть остается, — воодушевленно перебивает меня мачеха. — Ангелин, оставайтесь. У нас тут места полно. А то что будете там одни делать? Этот уедет? — кивает на меня. — А потом жди его неизвестно когда. — Я даже не знаю, — неуверенно отвечает девушка и смотрит на меня, будто ждет одобрения. А я вдруг понимаю, что это не такая уж и плохая идея, учитывая, что я пока понятия не имею, что там с Мариной и сколько реально времени займет это все. — Оставайтесь, — предлагаю ей. — Я вернусь, как только улажу одно дело. Постараюсь быстрее, — обещаю Ангелине и тяну вверх со стула, чтобы затем прижать. Охрененный запах. Охуительный. Наверное, я никогда не привыкну, что это теперь мое. «Все решено», — вместо Гели отвечает Варя. А я понимаю, что могу оставить этих двоих здесь с легким сердцем. Хрупкую Ангелину и занозу Василису. Как будто так и должно быть. Мы прощаемся еще какое-то время, а потом я мчусь в город. Мне хочется как можно скорее вернуться к ним. Добравшись до места, прошу охранника быстрее переходить к делу, и тогда он включает мне видео.